Все в порядке. — В порядке. Кадыков хмыкнул и покачал головой. — Телефон хоть работает? — Да. — Вас не трогали? — Нет-нет, — ответила поспешно, словно боялась, что не поверят. — Ладно, работайте. Кадыков с продавцом осмотрели магазин. Пробои и замок были сорваны, а так вроде бы все было на месте. Только водку украли, два полушубка да валенки. «И тут все в порядке», — вспомнил он фразу телефонистки. «Вроде бы и в самом деле ничего тут не случилось. И парень этот просто сочинил ему забавную историю». «Вот так и ухлопать могут, и скажут, все в порядке», — невесело подумал Кадыков. Он составил протокол на взлом и кражу, расписался сам, ткнул пальцем, где продавцу расписаться, и стал собираться в дорогу. Паренек робко предложил ему: «Может, у нас заночуете, поужинаете с дороги-то и отдохнете?» «Спасибо, мне, брат, не до отдыха». Увидев своего хозяина, Мерин поднял от сена голову и тихо заржал. «Сейчас, мальчик, займусь тобой», — сказал Кадыков, оглаживая Мерина по тугой шее. Потом взял ведро у телефонистки, сходил к колодцу с журавлем, принес воды, и пока лошадь пила, гулко катая водяные шары по глотке, все думал об этом странном покое русской жизни. Еще с утра все тут бушевало, растащили семфонд, кормушки поломали. А вместе с этими кормушками поломали все планы и расчеты начальства на скорую коллективизацию, избили уполномоченного из района и успокоились. А завтра приедут власти, заберут этих зачинщиков, опять покричат, поплачут и успокоятся. И снова будут отвечать: «Все в порядке». Воистину непостижимо наше сонное царство. К Веретью подъехал затемно, в село въезжал с опаской, думал, посты выставлены у бунтовщиков, встретят посреди дороги и поминай, как звали. Нет, все тихо, мирно. У редких колодцев бабы звенят ведрами, побрюхивают собаки, посвистывает в оголенных ветлах да тополях поднявшийся ветер. В доме председателя совета Алексашина будто вымерло все. Окна темны, двери заперты. Кадыков, поднявшись на крыльцо, постучал щеколдой, никакого отзвука. Он уже собрался отъезжать, да заглянул с проулком. В одном окне откуда-то снизу из-за подоконника подсвечивало в узкую щель. «Эх, вот так занавесились!» — сообразил Кадыков и, стукнув кнутовищем в наличник, прокричал в оконную шибку: «Семен Васильевич, это я, Зиновий Кадыков из Тиханова, откройте!» Хозяин долго гремел за пирками за дверью, наконец выглянул в притвор. «Это ты, Зиновий Тимофеевич? Проходи». В избе тишина. Ребята с печки поглядывают, как галчата. Хозяйка, хоронясь, выглянула из-за печки, окна занавешены одеялами. «Беда, Зиновий Тимофеевич», — только и сказал Алексашин, кивком указывая на окна. «Как ты догадался, что мы дома?» «По просвету в том окне, снизу». «Ой, мать честная!» — хозяин бросился вновь занавешивать окно. «Тебе что, грозили?» — спросил Кадыков. «Меня-то еще милуют, только в совет не пускают. Ты, говорят, самозваным путем в председатели вышел, и ключи у меня отобрали. А учителя нашего, Доброхотова, искали, говорят, на колодезном журавле повесим. Он сбежал на агропункт и сидит там под охраной милиционера Ежикова». «Да вы проходите к столу», — сказала хозяйка, слегка кланяясь. «Может, поужинаете?» — «Нет, спасибо, я тороплюсь. Где теперь начальство районное?» — спросил Кадыков. — «В Гордееве, на почте. Там нонче вечером митинг проводят, а завтра у нас. Говорят, и наши подались туда», — торопливо отвечал хозяин. Значит, кончили бунтовать.